или того, кого я люблю. В общем, кого-нибудь из трех мужчин Дании Лонго, или, в конце концов, того же Филиппа, моего злополучного четвертого возлюбленного, или соседку по лестничной площадке. Она хочет выжить меня, чтобы расширить свою квартиру. Или одну редакторшу из агентства. Она капельку менее близорука, чем я, но, наверное, жаждет быть единственной в своем роде. Или же всех их вместе. Им осточертело это Дани Лонго, и они объединились. А в самом деле, почему бы и нет? Оставалось одно последнее объяснение. Единственное, в котором все было логично, но над ним я не хотела даже задумываться ни за что. Его я начисто отметала. Мне потребовался весь остаток дня, пока я все же пришла к выводу, что оно верно. До грузовой автостанции я добралась с опозданием на 40 минут, то и дело спрашивая дорогу у всех прохожих, которых мне просто чудом удавалось не задавить на пешеходных дорожках. Марсельцы замечательный народ. Во-первых, если вы пытаетесь переехать их, они выливают на вас не больше брани, чем жители других городов. Мало того, они не поленятся взглянуть на ваш номер и, увидев, что он парижский, понимают, что с вас и требовать нечего, и без злобы, без возмущения, просто для порядка покрутят пальцем у виска. А если вы в эту минуту говорите: «Я запуталась, я ничего не могу понять в вашем паршивом городе, где на каждом шагу висит кирпич, и все они словно ополчились против меня, я ищу грузовую автостанцию в Сен-Лазаре», если она только вообще существует, они начинают выражать вам свое сочувствие, говорят, что вам не повезло, и целая дюжина марсельцев окружает вас, и каждый дает совет: поверните направо, потом налево, и когда доедете до площади, где триумфальная арка, берегитесь троллейбусов, это убийцы. Вот сестра жены моего кузена засадила одного водителя в тюрьму, а сама лежит в семейном склепе на кладбище в Кане, а оно так далеко, что и цветов ей не принесешь. Рекламная улыбка, вопреки всем ожиданиям, был там. Он стоял в стороне от бензоколонок, прислонясь к борту грузовика, видимо, своего, спасаясь от солнца в его тени, и разговаривал с каким-то мужчиной, который сидел на корточках у колеса. На нем была выленившая голубая рубашка, расстегнутая на груди, брюки, которые тоже, верно, были когда-то голубыми, и потрясающая красная клетчатая каскетка, высокая, с большим козырьком, последний крик моды. Грузовая автостанция была похожа на обыкновенную станцию автообслуживания, только, пожалуй, побольше, и здесь стояло много грузовиков. Я круто развернулась и резко затормозила на самом солнце, рядом с рекламной улыбкой. Не поздоровавшись, даже не сделав приветственного жеста, он спокойно сказал мне: «Знаете, как мы сейчас поступим? Маленький Поль поедет вперед с товаром, а мы нагоним его по дороге, и вы дадите мне повезти вашу красотку. Кроме шуток, мы, правда, опаздываем». Маленький Поль, напарник Жана, оказался тем самым человеком, что проверял давление в шинах. Когда он поднял голову, чтобы поприветствовать меня, я его узнала. В Жуаньи они были вместе. Я вышла из машины. На какое-то мгновение я заколебалась, боясь отойти от нее из-за трупа в багажнике, потому что, когда я останавливалась около него, мне казалось, будто я ощущаю запах. И хотя мое замешательство было очень коротким, оно стерло улыбку с лица Жана. Я подошла к нему и несколько секунд неподвижно стояла рядом, потом он протянул руку и погладил меня по щеке. «О, видно, у вас крупные неприятности», — сказал он. «Вы хоть успели перекусить?» Я ответила: «Нет-нет», слегка покачав головой. Он провел рукой по моим волосам. Ростом он был намного выше меня. Нос у него был какой-то странной формы, словно перебитый, как у боксера. Глаза темные и внимательные. И я сразу почувствовала, что в нем есть все то, чего мне так не хватает. Сила, спокойствие, душевное равновесие. И что он... Об этом можно было догадаться уже потому, как он гладил меня по щеке, по улыбке, которая вновь появилась на его лице. Хороший человек, хотя это глупое определение, но я не знаю, как сказать иначе. Одним словом, что он человек в невообразимой красной клетчатой каскетке. Опустив руку мне на плечо, он сказал маленькому Полю, что значит все решено, до встречи, но если до какого-то там моста мы его не нагоним, пусть он ждет нас. Жан обнял меня за плечи, словно мы с ним старые друзья, и, перейдя улицу, мы вошли в кафе, где кончали обедать шоферы.